Мальчик, розовый от волнения, сообщил, что музыку к «Червонной даме» написала его сестра Александра. Оказывается, они сестры-близнецы, хотя с возрастом стали не слишком-то похожи. Они приехали из области доучиваться в средней школе, а потом и поступать в университет. Поступили. Теперь сестра учится на филфаке, а он, Денис, на юридическом. А живут они у бабушки. Это ее квартира, и у них происходит с ней страшное столкновение. Да просто-таки война миров идет среди представителей двух поколений. Бабушка считает их развратниками, грозит выгнать в общежитие, чтобы не отравляли атмосферу в ее квартире наглым распутством. Денис уточнил, что это цитата. Они выгоняют только потому, что в общежитии они уж точно пойдут по рукам. Собеседник опять сделал сноску, что это цитата. Пока Денис рассказывал, Алена неприметно присматривалась к обстановке комнаты, куда он ее пригласил. Здесь помещались только стол, стул и небольшой раскладной диванчик. Впрочем, мебель была отнюдь не фанерной местного производства, а довольно-таки дорогая, итальянская. А вообще, квартира оказалась недешевой и со вкусом отремонтированной. Наверное, родители Дениса жили там, в области, не бедно. А может, суровая бабуля заведовала какой-нибудь крупной фирмой? Кто их разберет, бабуль-то нынешних? Книг в комнате не имелось, не разъединой, зато высокий под потолок узкий стеллаж был забит дисками, причем не только музыкальными или игрушками, но и популярной серией «Сиди и слушай», представлявшей лучшие литературные произведения в исполнении знаменитых артистов. Алена тоже любила такие диски, потому посмотрела на Дениса с большой симпатией, гораздо больше, чем раньше. На столешнице раскрытый ноутбук. Заставкой для рабочего стола служила фотография какой-то развеселой компании, поедающей огромные шашлыки в поразительно прекрасном оранжево-желто-зеленом осеннем лесу. Алена невольно задержала на снимке взгляд, но в то же мгновение у ноутбука включился спящий режим, и экран погас. У Алены возникло ощущение, будто она увидела что-то важное, только не успела понять, что именно. Впрочем, может быть, ей просто показалось. Алена продолжала потихоньку озираться. Стены комнатки были сплошь увешаны постерами, открытками самых роскошных кинокрасавиц и певиц: Софи Лорен, Джина Лолобриджида, Мишель Мерсье, Мирей Матье, Бриджит Бардо, Катрин Денёв, Фани Ардан, Шер и многие другие в самых разных ракурсах и нарядах. Нечто странное было в подборе изображений, однако Алена никак не могла уловить, что. На другой стороне размещались портреты эффектных киномужчин всех времен. Там были Кларк Гейбл, Клинт Иствуд, Шин Бин, Шон Коннери, Тимоти Далтон, Ален Делон. И даже Тахира Мифуни затесался в ряд евроамериканских красавцев. Да, в подборе снимков Алене опять почудилось что-то странное. Внезапно она поняла. Все красавцы и красавицы запечатлены не в сценах из фильмов, в самых знаменитых своих ролях и в лучшие свои годы, а заснято уже пожившими. Некоторые откровенно постаревшими, совсем не молодыми и зрелыми, мягко говоря, людьми. Как будто Денису невыносимо надоедало находиться среди ровесников в университете, и даже дома он не хотел видеть никого подобного. Алена озиралась, а Денис из-под тишка наблюдал за ней. «Спорим, я знаю, о чем вы хотите спросить», — вдруг сказал Денис. «О чем же?» Взглянула на него Алена, чувствуя себя неловко, как будто ее застигли за чем-то неприличным. «Вы хотите спросить, почему у меня развешаны фотографии только...» Заминка была еле заметна, однако Алена ее отчетливо ощутила. «Только взрослых людей, почему нет молодежи?» «Вот это да! Какой проницательный мальчик!» Или просто он не раз слышал вопросы на сей счет от своих гостей и привык, что все реагируют примерно одинаково? «Нет!» С непонятной ей самой строптивостью возразила Алена. «Я думала о том, что мне интересно было бы взглянуть на комнату вашей сестры. Вы не могли бы мне ее показать?» У Дениса большие и довольно красивые глаза бледно-зеленого оттенка. Глядя в них, Алена почему-то ощущала себя так же неуверенно, как если бы шла по болоту. Сейчас ощущение вдруг стало особенно сильным. «Нет», — проговорил Денис медленно, — «не могу. Дело в том, что сестра дома». «Вот и хорошо», — сказала Алена, — «давайте попросим у нее разрешения». «Да я и без разрешения вам все, что хотите, показал бы», — насмешливо взглянул на нее Денис, — «но у нее там девушка». «Девушка?» — Алена смотрела озадаченно. «Ну и что? Я понимаю, был бы у нее там молодой человек». «Ну, на самом деле, если бы у нее там и правда был молодой человек, я бы на него и внимания не обратил», — усмехнулся Денис. «А если девушка, это серьезно». Он взглянул на все еще ничего не понимающую Алену и снова усмехнулся, на сей раз покровительственно. «Да вы что, вообще не врубаетесь?» Не сечете таких намеков? Девушка у нее. Девушка. Моя сестра лесбиянка. Опа. Алена даже голову откинула. Слова Дениса будто бы в подбородок ее ударили. Ух, как загорелось лицо, ну и дура же она. Ну и ну. Вот это да. Ух ты, какие кругаля начала вырисовывать вокруг ее жизнь. То сексуально озабоченные придурки в вагонном купе, то, понимаете, сестра лесбиянка, у которой не лады собственной бабулей. Кстати, теперь понятно, в чем причина неладов. Будь, к примеру, Алена бабулей, и окажись у нее внучка лесбиянка, она бы ту внучку вовсе сосвету сжила. И все-таки мне хочется объяснить вам, почему я собрал тут вокруг себя фотографии сплошь взрослых женщин и мужчин, проговорил Денис настойчиво. Видите ли, я бисексуал. Алена моргнула, качнулась назад, потеряла равновесие и с размаху плюхнулась на диван. Тотчас попыталась вскочить. «Ой, извините, я нечаянно». «Да ничего», — махнул рукой Денис. «Сидите, сидите». «Или ложитесь, если хотите». Что?» Пролепетала Алена, не веря ушам. «Вы не понимаете», — наклонился к ней Денис. «В самом деле?» «А что тут непонятного? Разве вы не знаете, что мужчины, склонные к гомосексуальным контактам, а бисексуал попросту наполовину голубой, так сказать, светло-голубой, Blue Light, как известные духи фирмы Dolce Gabbana?» Парнишка хихикнул. «Неравнодушно именно к взрослым дамам, а вы ведь...» «Это что, намек на мой возраст?» Алена попыталась снисходительно улыбнуться и встать. Но ей не удалось сделать ни то, ни другое. Денис толкнул ее назад на диван, причем ему удалось сделать это как-то особенно бесстыже, раскрытой ладонью в грудь. И он попал как раз в левую грудь, которая оказалась в точности по размеру его ладони. Надо полагать, и правая подошла бы, все-таки они были одинаковые. А улыбку Алены не получилось, потому что ее чувство юмора как-то испуганно съежилось. «Номер второй», — задумчиво сказал Денис, глядя на Алену сверху вниз, чуточку округляя ладонь и сжимая ее грудь. «У меня глаз алмаз, поверьте». Номер впрямь был второй, вернее, Б. И догадливость парня чего-то взбесила Алену, ну, просто до одури. А может, ее взбесила никакая не догадливость, а та дерзость, с которой Денис продолжал держать ее за грудь левой рукой. Что характерно, его правая рука тоже оказалась задействована, и ею он делал не что иное, как... Он расстегивал молнию своих джинсов. «Господи боже, вот вам и четвертый валет нарисовался!» А вдруг вспомнилось. Нашей героине вечно что-нибудь не кстати лезло в голову в таких вот ошеломляющих ситуациях. Как некая языкастая дама однажды выразилась про одну любительницу молодых любовников. «Да она скоро из детского сада увидит кого-нибудь». Имелось в виду, что кавалеры той красотки, бывшей как Алена уже не просто бальзаковского, но даже пост-бальзаковского возраста, становится все моложе. Однако сейчас, глядя на Алену, которая сидела, разинув рот перед юным Денисом, та же злоязычная дама вполне могла бы ляпнуть. «Да она скоро из коляски кого-нибудь украдет!» Алена резко рванулась, грудь ее выскользнула из нахальных пальцев Дениса и немедленно стало легче дышать. Алена скользнула по дивану в сторону и вскочила на ноги. «С ума сошел? Мальчишка! Сопли подотри!» Она хотела быть грубой, хотела быть отвратительной. Она не собиралась прощать ему этого мгновенного унижения, не хотела простить ему своего нелепого, но так коварно ужалившего стыда. А ведь мальчишка бы, конечно, тоже сказал насчет ее белья, что оно у нее отстой. А то криком Денис мгновенно помолодел еще больше, вернее, поюнел, и теперь выглядел как мальчик, у которого отняли желанную игрушку. Причем в лице его отчаяние ребенка смешивалось с яростью оскорбленного, распаленного похотью самца. «Куда ты? Погоди! Я тебя хочу, не уходи, тебе понравится!» Алена уже выскочила в прихожую, а вслед ей неслось исступленное. «Или ты хочешь девочку? Я сестру позову, ее подругу, мы тут вчетвером такое отожжем, ну погоди, не уходи!» «Какое там?» Алена уже скатилась по лестнице и вылетела из подъезда. Некоторое время она мчалась по улице, суматошно оглядываясь, как если бы Денис и его сестра-лесбиянка вместе с подругой кинули след за ней, непременно желая такое отжечь. Но, наконец, она поняла, что явно преувеличила опасность, и можно перейти с бега на быструю спортивную ходьбу. Она так и поступила, и уже скоро вполне отдышалась. А то зашлось, серчишка-то зашлось. Нечего скрывать. К остановке как раз подходила маршрутка. Алена вскочила в нее и поехала домой. Она была зла. И на Дениса, и на себя. Так растеряла, что обо всем забыла. Даже не подумала спросить, вернее, просто не успела спросить о блондине, навести на него разговор. Значит, дорога к нему через юного поэта не прохожая, не проезжая. Теперь вся надежда только на ее объявление на сайте знакомств. Интересно, кто-нибудь уже ответил на него? Хотела скорее оказаться дома, побыстрее умыться, чтобы дать отдых глазам. Сегодня все равно больше никуда не идти, так зачем сидеть в собственной квартире накрашенной? Надеть халат? Сегодня все равно больше некуда идти, зачем сидеть в тесных джинсах? Налить кофе с молоком, отрезать изрядный кусочек любимого сыру, почистить большое яблоко. Есть захотелось ужасно, но жалко было тратить время на приготовление обеда и сесть перед компьютером. Она все это сделала и села, и включила компьютер, и вышла в интернет, и с помощью пароля NN2417 открыла свой новый почтовый ящик по адресу yarmarka@gmail.com и немедленно обнаружила, что там уже затаилась ее мирская слава. А между тем человек, который следил за ней утром, сидел в своей машине напротив ее дома и задумчиво смотрел на окна. Если бы был вечер, он бы видел, как в них горит свет, и, может быть, разглядел бы, как она ходит из комнаты в комнату. Он здорово переволновался сегодня, когда потерял ее на площади Минина. Выйдя из писательской организации, он испытал немалый шок, когда прочитал вывеску около двери, куда она вошла. Она ринулась опрометью на остановку и вскочила в 34-ю маршрутку. Маршрутка шла по Ванеева, мимо ее улицы, однако на своей остановке она не вышла. Ну и куда направилась эта ненормальная? Человек решил тихонько следовать за маршруткой, однако на улице Панина ему перекрыл дорогу застрявший на повороте трейлер. Маршрутка-то проскочила, успела. И сразу позади на перекрестке образовалась пробка, из которой следивший выбрался только через четверть часа. Маршрутки, конечно, и след простыл. До какой остановки поехала странная особа, теперь невозможно выяснить. Тогда человек вернулся к ее дому и поставил машину так, чтобы видеть оба входа во двор. Найти такое место было сложно, но, в принципе, возможно. Он и нашел, наискосок от магазина, который помещался в подвале практически на углу. Отличное место для слежки. Сиди и знай головой верти. Он добросовестно вертел, пока не увидел, наконец, ее. Она шла быстро, озабоченная, нахмуренная, погруженная в свои мысли. У него вдруг появилось неодолимое искушение выйти из машины и направиться ей навстречу, и, может быть, даже столкнуться с ней. Интересно, заметила бы? Узнала бы? Вообще-то она ничего вокруг себя не видит, в чем он уже успел убедиться за последние 2 дня, пока следил за ней. Даже странно, как раньше-то она умудрялась быть такой глазастой сучкой. Казалось, иглу в яйце заметит, а на самом-то деле... Вообще много странного в нынешней истории. Он переставил машину так, чтобы видеть ее окна. Сидел, смотрел на них. Там, за бликующими стеклами, происходило нечто ему неведомое. Она спит? Ест? Моет посуду? Стирает? Вяжет? Читает? Смотрит телевизор? Что может делать дома такая женщина, как эта? Болтает с кем-нибудь по телефону? Ну да, скорее всего. Он злобно дернул углом рта. Вот именно. Не забывай, не забывай, а то... Он не стал додумывать. Мысли могут слишком далеко завести, особенно такие. Посмотрел на часы, покачал головой, вспомнив, что пора ехать на работу, и завел мотор. У него было странное ощущение, что он должен оставаться на месте и продолжать смотреть на ее окна. Почему? «Да потому что от нее можно всего, что угодно ожидать», — сурово и внушительно объяснил он сам себе. «Да уж. Она уже столько натворила, что неизвестно, что еще натворить сможет. Нельзя ее недооценивать». Они, конечно, уверены, что женщина их не узнала, но голова-то у нее на плечах есть. Умная, хитрая голова со злобным, изощренно-злобным умом, вдруг догадается. С одной стороны, у нее нет никаких доказательств. С другой стороны, компьютерная система железной дороги. Интересно, сколько времени там хранится информация о том, на чье имя проданы билеты на такое-то число, на такой-то поезд. Выяснить можно и по собственным каналам, но неохота светиться. Нет, на работе он не станет этим заниматься, лучше поговорить с Шуркиным братом. Мальчишка ушлый, даже чрезмерно. Если он один раз залез в систему, то пусть залезет снова. Парень, конечно, ничего понять не может, такой был энтузиазм до поездки, такая тишина воцарилась после. Они не обсуждали это между собой, но он знал, вернее, чувствовал, что все трое находятся сейчас в странном состоянии, примерно в таком, в каком находился и он. Ну, скажем, в состоянии недоумения. А сформулировать их недоумение можно довольно коротко. Здесь что-то не то. Почему? Ну, например, потому что она не едет на улицу артиллеристов. Да, прежде всего поэтому. Алена просматривала свою почту. Милая, уже хочу тебя, но сначала пришли фотку. Свою фотку могу выслать на твой адрес, Макся. Усатый брюнет с сединой в волосах и печалью в глазах, 1,76 м, неполный. Может, смогу заменить вам блондина, Андрей? Хотел спросить, вы ищете любовника? А чего вам больше не хватает, общения или секса? В каком районе вы живете? И сможете ли вы встречаться в дневные часы? С уважением, Михаил Петрович. Алена тупо уставилась на знак вопроса после слов «с уважением». В этом что-то было, конечно. Ох-хо-хо, кажется, она посеяла ветер, и теперь ей предстоит пожать бурю. Надо же, Алена и предположить не могла, что среди жителей Нижнего Новгорода и его гостей отыщется такое количество народу, жаждущего немедленного секса с не слишком-то юной дамой. Она прочла всего несколько писем, да и то подустала. А впереди еще... система сообщает, что у нее еще 33 десятка непрочитанных сообщений. Мать честная, как написано в одном старом романе, и больше в этот день уже никто не работал. Хороший был роман. Жаль, Алена не помнит ни названия, ни автора, ни о чем шла в нем речь. Может, и не роман это был вовсе, а повесть? Не суть важно. Важно другое. Ей на пару дней придется забыть о своей работе, а заняться сугубо эпистолярным жанром. Ну, что ж, она хочет найти блондина или нет? Или да? Тогда читай. Читатель, или, вернее, втыкай, втыкатель, как выразились бы формские подонки. И Алена втыкала. «Приветик, мне 20 лет, меня зовут Сторг, у меня к вам нескромное предложение. Научите меня всему в постель, пожалуйста». Большими буквами. «Привет, меня зовут Иван, мне 23 года, очень хочется познакомиться. Спросишь, почему? Отвечаю, нравятся зрелые женщины. Мой рост 190, вес 115, волосы темные. Ответь, пожалуйста, мне на мое письмо, ответь, пожалуйста, мне на мое письмо, ответь, пожалуйста, мне на мое письмо, ответь, пожалуйста, мне на мое письмо. Заранее спасибо за ответ, с уважением, Иван». «Привет, прочел твою анкету. Я из Рязани, но на праздники приеду в Нижний Новгород. Давай познакомимся. Василий, 30 лет, жду ответа». Алена некоторое время разглядывала компьютерную графику в конце письма, ища в ней какой-то особый тайный смысл, потом устало провела рукой по глазам, как во сне. Встала из-за стола и пошла на кухню. Ей внезапно захотелось чего-нибудь такого простого и чистого, может быть, даже детского, например, выпить горячего молока с медом. Вообще-то она мед терпеть не может, но сейчас он был, и это то, что надо. Стоя у плиты, она почти с ужасом вспоминала письма и вдруг начала нервически хохотать. Она хохотала так, что не заметила, как молоко ушло из ковшика на плиту. «Ну, если бы оно не ушло, это была бы просто не я», — брезгливо морщась подумала Алена, которая не выносила запах подгорелого молока. Однако маленькая неприятность пошла на пользу. Вообще, домашняя работа не только раздражает, но очень часто приводит в порядок и мысли, и настроение. Вытирая плиту, моя ковшик, миленько глотая горячее молоко и задумчиво облизывая сладкую медовую ложечку, Алена вырабатывала стратегию и тактику общения с оравой оголодавшихся мужиков. Отроду Алены такого не было. Никогда, никогда в жизни она не ощущала себя столь востребованной мужским полом, даже в самые лучшие времена. А может быть, ее в лучшие времена только начались? Вот теперь, после того, как трое молодых хамов издевались над ней в вагоном купе? То есть она им что, благодарна должна быть? Ну уж нет, ребята, не дождетесь. Алена встала на путь мести, кровавая тропа войны, однако, и пойдет по нему до конца. Она вернулась к компьютеру не без растерянности. Как истинная дева, Алена была убеждена, что во всяком деле главная система. Вполне возможно, что писем будет еще больше, и ей крупно повезет, если она сразу наткнется на блондина. Как она его узнает? Имя-то неизвестно. Кто он? Витя? Андрюшка или... Спаси и сохрани Василия из Рязани, который скоро приедет в Нижний Новгород. Нужно заготовить шаблонный ответ, который годился бы для всех сразу. Что-нибудь вроде «Привет, большое тебе спасибо за письмо. Если не трудно, пришли, пожалуйста, фото, а я вышлю свое, Алена». И отвечать так всем, кто более или менее подходит к заданным ей меркам. А остальные? Остальные, увы, будут считать ее просто невежей, которая даже не затрудняет себя ответом на пылкие послания. Все эти усатые брюнеты с сединой в волосах и печалью в глазах, и неусатые тоже с карими глазами, обстоятельные Михаил Петровичи, несмышленыши Сторки, жаждущие научиться всему в постели, Иваны, требующие ответа и так далее. «Может быть, — сказала себе Алена, которая когда-то в глубокой юности недолго поработала в отделе писем на телевидении и с тех пор сохранила совершенно особое пиететное отношение к эпистолярному жанру, я им напишу потом, после, когда все будет кончено и у меня появится время». Особенно Андрею с печалью в глазах. Да, ему точно напишу, но не сейчас. Нет. Она вернулась к задремавшему было компьютеру и быстро отправила свой ответ-шаблон в несколько адресов. Выбрала Евгения, 28 лет, потом Костю и Максю, свой возраст и цвет волос не указавших. А вдруг, чем черт не шутит? Блондина, Данила, 35 лет, некого Любски, собака ТТ, который тоже подходил под разряд, а вдруг, ну и еще пятерых-шестерых претендентов. Вслед за тем, после придирчивого отсева остальной корреспонденции, настала очередь ответить какому-то Вапромитричу, написавшему «Привет, если еще не нашла постоянного партнера, welcome». Человеку по имени Нейм Слон, которому было 34 года и который обожал женщин старшего возраста, а Алексу 29 лет. «Мне очень нравятся женщины твоего возраста. Фотографию могу прислать. Спонсора я не ищу, как многие на сайте. Просто хочется познакомиться с милой, симпатичной женщиной. Надеюсь, не разочарую». Причем Алена ужасно испугалась, что блондин вдруг да окажется этим Алексеем. Подстраивать пакости, которому совершенно не хотелось. Половина авторов нежных посланий, Алекс в том числе, не сообщали, брюнет они или блондины, не указывали свой рост и возраст, но что делать? Вот так и ловят рыбу бреднем, утешала себя Алена и продолжала быстро просматривать письма, некоторые просто закрывая, некоторые сразу удаляя. Потом Алена ответила некому XXXXX, который уверял: «Весна, как известно, время экспериментов, в том числе и в сексуальном плане. Давай встретимся и займемся классным сексом». Далее настал черед написать Санчо. «Если хочешь молодого, ненасытного самца, то это я, женат, любые желания». Некому ПСВС, которому было 34, который давно хотел с женщиной старше меня. Олегу, 30 лет, деловито спросившему: «А что ты любишь в сексе?» Виктору, который застенчиво признался: «Я бы хотел познакомиться с женщиной, для которой стал бы не столько любовником, сколько послушным и исполнительным мальчиком, осуществляющим ее сексуальные фантазии. Хочется почувствовать себя не обычным партнером, а попавшим в подчинение. Хочешь не хочешь, а старательно выполнять то, что от тебя требуют». Она отправила просьбу прислать фото Виталию. «Хочу понежиться с тобой в постели, ты согласна?» «Женьке, не против заняться с тобой сексом? Жаль, что жить вообще не могу без секса. Приемлю практически все». Еще одному Виталию, сделавшему ей традиционное нескромное предложение и присовокупившему к всему загадочные цифры – 30-179-72-16, помноженное на 4,5. Уточнять, что значит цифра, Алена попросила особо. Потом посмотрела на список входящих и радостно дрогнула. Он начал иссякать. Теперь сплошным потоком шли или брюнеты, или невинные младенцы, мечтавшие лишиться невинности в объятиях взрослых, опытных и раскрепощенных женщин. Блондинов подходящих лет попалось только два. Александр, 34 года, был женат, добр, нежен, сексуально раскрепощенный. Кирилл: «Очень хочу с тобой познакомиться и исполнить твои сексуальные фантазии. Безумно жду ответа, желательно с фото, если можно». Свое фото Кирилл тоже прислал. Правда, не портрет и не снимок во весь рост, а фотографию кое-чего, торчащего из расстегнутых брюк. Сильная рука с квадратными ногтями придерживала то самое кое-что. Алена какое-то время смотрела на фотографию, потом криво усмехнулась и закрыла письмо. На него просто не было смысла отвечать. Она отлично помнила пальцы блондина. Длинная, музыкальная, с изящными ногтями, с узкой ладонью. Нет, Кирилл не ее блондин, а значит, и время на него не стоит тратить. Ну вот, кажется, и все. Теперь можно снова выйти на форум, раскинуть сети на некого SF. Sperma Forever. И тут она увидела, что в почтовый ящик влетели три новых письма. Первое было от того же юного Сторка, который просил научить его всему. «Ты не отвечаешь?» — беспокоился мальчик. «А я знаю, что ты уже получила мое письмо. Мне пришло уведомление о вручении. Я думаю, ты молчишь, потому что хочешь мне отказать. Не отказывай. Пожалуйста, я мечтаю о тебе. Желание сжигает меня, я только о тебе и думаю». Алена покачала головой. «Придется ответить парню, вежливо, но категорично». «Извини, ты слишком молод для меня», — написала она. Но тотчас уничтожила вариант и набрала другой. «Извини, Сторг, я слишком взрослая для тебя. Не обижайся, но прошу тебя больше не писать. Будь счастлив и найди себе юную красивую девушку». Перечитала и восхитилась своим великодушием. Отправила и открыла другие письма. Они оказались ответами на ее ответы. Одно письмо прислал Виталий номер 2, фотографии не было, Виталий написал только одну фразу. «Про загадочные цифры — это возраст, рост, вес и интимные параметры». Алена заглянула в его письмо. 30 179 72 16 умноженное на 4,5. «А, понятно. Виталию 30 лет, он ростом 179 сантиметров, весит 72 килограмма, а его главное достояние в длину 16 сантиметров, а в обхвате 4,5». Потом она взяла линейку и задумчиво на нее уставилась. 16 сантиметров — это много или мало? Нет, блондин точно не Виталий. Даже если оставить в покое интимные параметры блондина, неведомой Алене рост его не меньше 190 сантиметров, да и весит он явно побольше, чем 72 килограмма. Ну что ж, еще на одного претендента стало меньше. Баба... Нет, в данном случае мужик с возу кобыле легче. Алена взяла за второе ответное письмо, его прислал Санчо. «Молодой ненасытный самец!» К нему прилагалась фотография. Алена открыла ее, да так и ахнула. На нее смотрел блондин. Что-то здесь не то. Посреди улицы артиллеристов стоял высокий молодой человек со светлыми волосами. Стоял около того дома, где он частенько бывал раньше, и дорогу, куда клялся и божился, забыть навсегда, и разговаривал по мобильному телефону. Ну, вернее, только делал вид, что разговаривает. Он старательно шевелил губами, изображая активную артикуляцию, улыбался, изображая несуществующие эмоции, а сам так и шнырял глазами по сторонам. Странно. Почему никому из них не пришло в голову приехать сюда раньше? Они отрядили на дело его брата. Никто не хотел попасться этой твари на глаза раньше времени, она должна была их позабыть. Она ни за что не должна была узнать их при встрече в поезде, кажется, и не узнала. Кажется, она так ничего и не поняла. Можно считать, что дело сделано, хотя до конца они его не довели. Во-первых, не использовали фотоаппарат, а во-вторых, оставили ей деньги. Они спасовали, конечно. Струсили? Ну, может быть. Хотя... Молодой человек любил читать Бекбедера, а значит, был склонен к самым неожиданным психологическим вывертам, ибо Бекбедера читает только такая публика. И вот сейчас он, словно герой своего любимого писателя, стоял посреди улицы и выворачивал наизнанку свои эмоции, не явные, а тайные, настолько глубоко спрятанные, что и сам смог сейчас докопаться до них с трудом. То, что они, все трое, он мог поручиться, что они испытывали одно и то же чувство, или, выходя тем утром из вагона, был не страх, это был стыд. Конечно, они поступили с ней справедливо, она получила то, что заслужила, сама нарывалась, тварь, и все-таки он не мог справиться с собой. Герой Бекбедера вряд ли сказал бы себе, что у него разрывается сердце. Слишком сильное выражение. Но вот что сердце у него ноет, он вполне мог бы сказать. Ныло, зараза, ныло. Что характерно, второй раз подряд по вине этой мерзавки он испытывает подобное чувство. Сначала, когда жена сказала ему, что все знает, но тогда все было понятно. Конечно, виноват по самое не могу. Ему нет оправданий. Но вот какого черта теперь стоять и машинально потирать с ладонью левую сторону груди? Он поступил правильно. Они все поступили правильно. Еще даже пожалели эту дрянь, которая не получила того, что заслужила. Ей следовало бы еще и побольше отвесить за все ее гадости. И денег ей отвалили как раз столько, сколько нужно было. Да, все верно, все верно. Но странно, откуда опять пришло чувство, что ему нет оправдания? Алена сидела у монитора, уставившись на фотографию блондина Санчо. Наверное, на самом деле его зовут Александром. Он был такой красивый, так весело улыбался. Его снимали где-то на природе. Над головой трепетал желтый кленовый лист, одетый в толстый тускло-зеленый свитер. Похоже, это его любимый цвет, ведь и в поезде было на нем что-то тускло-зеленое. Блондин в поднятой руке держал какую-то палку. Край ее был отрезан вместе с краем фотографии, а в другой руке пластиковый стакан с чем-то темным, наверное, с вином. Замечательно симпатичная и добродушная физиономия. Нет, все же красавцем его не назовешь. Не Ален Делон и даже не Брэд Питт, но у него довольно правильные черты, исполненные того мужского обаяния, которое порой важнее всякой красоты. Даже трудно представить, что он мог говорить то, что говорил, и делать то, что делал. Даже не хочется думать о том, что ему следует отомстить. А, кстати, вопрос не праздный. как именно хочет Алена отомстить блондину.